В эту жаркую восточную ночь королева и ее приближенные были в более легких одеяниях, чем того требовало их положение в присутствии рыцаря. Вспомнив об этом, королева вскрикнула и выбежала в другую часть шатра. Охваченная скорбью и волнением, а также желанием скорее объясниться шотландским рыцарям, леди Эдит, вероятно, забыла, что локоны ее были растрепаны, да и одета она была легче, чем того требовал этикет. На ней было свободное платье из легкого розового шелка, восточные туфли, в торопях надетые на босые ноги, и шаль, небрежно накинутая на плечи. Волна растрепанных волос почти скрывала от взоров ее раскрасневшееся от возбуждения лицо. Врожденная скромность боролась в ней с нетерпеливым желанием увидеть рыцаря. Она плотнее укутала шею и грудь шалью и поспешно отставила в сторону светильник, слишком ярко озарявший ее. Кеннет продолжал неподвижно стоять там, где он был обнаружен. Леди Эдит сделала несколько шагов вперед и произнесла: «Скорее вернитесь на ваш пост, храбрый рыцарь. Вас обманом заманили сюда. Не спрашивайте меня ни о чем». «Мне нечего спрашивать», — сказал рыцарь, опускаясь на одно колено с выражением слепой преданности святого, молящегося перед алтарем и опустив глаза, чтобы взглядом не усилить смущение дамы его сердца. «Вы все слышали?» — нетерпеливо сказала Эдит. «Ради всех святых! Что же вы медлите? Каждая минута усугубляет ваш позор!» «Я знаю, что покрыл себя позором, и я узнал это от вас», — отвечал Кеннет. «Мне все равно, когда меня постигнет кара. Исполните лишь одну мою просьбу, а потом я постараюсь смыть свой позор кровью в бою с неверными». «Не делайте этого», — сказала дама его сердца. «Будьте благоразумны, не мешкайте здесь. Все еще может уладиться, если вы поторопитесь». «Я жду только вашего прощения», — сказал рыцарь, все еще коленопреклоненный, «за мое самомнение, за то, что я поверил, будто мои услуги могут понадобиться вам». «Я прощаю вас. О, мне нечего прощать, ведь я была причиной вашего позора, но уходите. Я прощаю вас и ценю вас как каждого храброго крестоносца, но только уходите!» «Сначала возьмите обратно этот драгоценный, но роковой залог», — сказал рыцарь, протягивая кольцо Эдит, выражавший явное нетерпение. «О, нет, нет», — сказала она, отказываясь взять его, — «сохраните его, сохраните как знак моих чувств, то есть моего раскаяния. Теперь уходите, если не ради себя, то ради меня». Почти полностью вознагражденный за утраченную честь, о чем ясно говорил ее голос, проявлением внимания, которое она оказала, заботясь о его спасении, Кеннет поднялся с колена, бросил беглый взгляд на Эдит, отвесил низкий поклон и, казалось, собирался уйти. В этот момент девичья стыдливость, уступившая раньше более сильным чувствам, вновь пробудилась в ней. Она погасила светильник и поспешила покинуть шатер, оставив Кеннета в полном мраке наедине со своими мыслями. «Я должен подчиниться ей». Эта первая ясная мысль разбудила его от грез, и он кинулся к тому месту, откуда проник в шатер. Чтобы выйти тем же путем, как он вошел, требовалось время и осторожность, и он прорезал своим кинжалом большое отверстие в стенке шатра. Выйдя на свежий воздух, он почувствовал, что одурманен, изнемогает от наплыва противоречивых чувств и еще не может отдать себе отчета во всем происшедшем. Мысль о том, что леди Эдит приказала ему спешить, заставила его ускорить шаги. Между веревками и шатрами он вынужден был двигаться с большой осторожностью, пока не достиг широкого прохода, откуда они с карликом свернули в сторону, чтобы не быть замеченными стражей, охранявшей шатер королевы. Ему приходилось идти очень медленно и с осторожностью, чтобы не упасть или не загреметь доспехами, что могло бы поднять тревогу в стане. Когда он выходил из шатра, Легкое облако скрыло луну, и сэру Кеннету пришлось преодолеть также и это препятствие. В то время как голова его кружилась, сердце было полно всем пережитым, а рассудок отказывался подчиняться. Вдруг он услышал звуки, сразу вернувшие ему самообладание. Сначала он услышал отчаянный громкий лай, за которым последовал предсмертный вой. Ни один олень, услышавший лай Росваля, не делал такого дикого прыжка, с каким Кеннет кинулся на предсмертный крик благородного пса. При обыкновенной ране он не выдавал своих страданий даже жалобным взором. Быстро преодолев расстояние, отдалявшее его от прохода, Кеннет помчался к холму. Несмотря на свои доспехи, он бежал быстрее любого невооруженного человека. Не замедляя бега на крутом склоне, он в несколько минут оказался на верхней площадке. В это время луна вышла из облаков. Он увидел, что знамя Англии исчезло. Древко, на котором оно развивалось, валяется сломанным на земле, и около него лежит его верный пес. Видимо, уже в агонии.